Но вот определить, что же было неправильно, Барбара никак не могла. Поэтому она вновь окунулась в заключительный, как она горячо надеялась, этап вечеринки и вместе со всеми гостями завершила пение бурными аплодисментами. — Расскажите, как вам это удалось? — крикнул кто-то из приглашенных, когда Миранда Уэберли сменила родителей на раздаче торта. — Только благодаря тому, что мы не возлагали друг на друга слишком больших ожиданий, — поспешно ответила Фрэнсис Уэберли, двумя ладонями сжимая руку мужа. — Я быстро это усвоила, верно, дорогой, что было и к лучшему. Так единственное, что я вынесла из этого брака, помимо самого Малькольма, это 15 килограммов, которые так и не смогла скинуть, поскольку родила Рэнди. Гости подхватили ее веселый смех, а Миранда лишь ниже опустила голову и продолжила резать торт. Они стоили того. Это сказала Хелен, жена инспектора Томаса Линни. Она так что получила из рук Миранды тарелку с тортом и дружески прикоснулась к плечу девушки. — В точку! — согласился суперинтендант Уэберли. — У нас лучшая в мире дочь! — Вы, разумеется, правы, — сказала Фрэнсис и широко улыбнулась Хелен. — Что бы я делала без нашей Рэнди? — Но вот увидите, графиня, настанет день, когда ваша стройная фигура расползется, а лодыжки опухнут. Вот тогда вы узнаете, о чем я говорю. — Леди Хильер, могу я предложить вам кусочек торта? — Ага, вот оно что, — подумала Барбара, — вот что неправильно. — Графиня и леди, да она слегка не в себе, это Фрэнсис Уэберли, раз употребляет на публике все эти титулы. Хелен Линли никогда не пользовалась своим титулом. Ее муж был не только инспектором, но еще и графом, однако готов был в лепешку разбиться, лишь бы не упоминать этот факт. А леди Хильер, жена помощника комиссара, сэра Дэвида Хильера, который тоже разбивался в лепешку, но уже ради того, чтобы все вокруг знали о его рыцарстве, была родной сестрой Фрэнсис Уэберли. Фрэнсис целый вечер называла сестру леди, словно хотела подчеркнуть для всех те различия между ними, которые иначе могли остаться незамеченными. «Все это весьма странно», — думала Барбара. «Очень любопытно и очень неправильно». Она сочувствовала Хелен Линли. Слово «графини» прочертило невидимую, но непреодолимую границу между Хелен и остальными гостями. И в результате она оказалась наедине с своим тортом. Ее муж ничего не замечал, как это типично для мужчин, увлеченный разговором с двумя своими приятелями, инспекторами Ангусом Макферсоном, который боролся с лишним весом, энергично уплетая порцию торта размером с обувную коробку, и Джоном Стюартом. Тот с упорством, достойным лучшего применения, выкладывал из крошек от уже съеденного куска торта британский флаг. На выручку Хелен пришлось отправляться к Барбаре. — Довольно ли ваше графство празднеством? — спросила она негромко, приблизившись к Хелен. — Все ли кланялись с должной почтительностью? — Ведите себя прилично, Барбара! — с притворной строгостью нахмурилась Хелен, но тоже улыбнулась. — Не могу. Я должна поддерживать свою репутацию. Барбара приняла от Миранды порцию и с жадностью набросилась на торт. — Знаете, ваша стройность, — продолжила она, — вы должны хотя бы попытаться выглядеть толстой, как все мы. Вы никогда не пробовали надевать что-нибудь в горизонтальную полоску? — Хм, постойте-ка, я как раз купила обои для гостевой комнаты. Задумчиво ответила Хелен. — Они в вертикальную полоску, но можно носить их боком. — Вы обязаны сделать это ради своих подруг по половой принадлежности. Если хотя бы одна женщина поддерживает нормальный вес, остальные начинают казаться похожими на слоних. — Боюсь, недолго мне осталось поддерживать этот вес, — заметила Хелен. — Но я бы не стала заключать пари на...